И сегодня я помню то жгучее солнце над песками Плаза дель Аутос, крики разносчиков лимонада, толпы зрителей на солнечной стороне арены, черные очки, провалами на лоснящихся лицах. Помню яркие краски, синие, пунцовые и желтые. Помню пропитавший все резкий запах машинного масла. Помню тот день. День под знаком Овна, с его солнцем в зените, пылающим в цветении этой весны. Помню семенящую походку механиков, их запрокинутые головы, азартно машущие руки, белозубые ослепительные улыбки, промасленные тряпки, свисающие из задних карманов комбинезонов разноцветными растрепанными хвостами, и сирены. Я вспоминаю рев сирены с всех репродукторов, врубаемые и включаемые вновь. Опять и опять, все громче и громче, сливающийся, наконец, в один пронзительный механический вопль, рвущий барабанные перепонки и терзающий душу своей беспредельной мощью и нечеловеческим торжеством. Потом была тишина. Я смотрю на это сегодня так же, как смотрел в тот давний день. Он ступил на арену, и единственный восторженный вопль расколол синее небо, покоящееся на белых колоннах. «Вива! Эль Мехадор! Вива! Эль Мехадор!» Я помню его лицо. Темное, печальное и мудрое. Длинный нос и вытянутый подбородок, и смех, похожий на свист ветра, а движение, как музыка тирамина и барабана. Плотно облегающий синий комбинезон, шелковый с золотым галуном и черными позументами, куртка, расшитая бисером, мерцание блесток на груди и спине. Его губы кривились в улыбке мужа, познавшего великую славу и владеющего собой, и силой, способной принести еще большую. Он шествовал вокруг арены, не пряча глаз от солнца, ибо он был выше солнца. Он был Маноло Стилете дос Муэртос, величайший мехадор, которого видел мир. Черные бутсы, ноги как поршни, пальцы микрометры, голова в ореоле черных волос и ангел смерти в правой руке. Он стоял там, посреди заляпанного маслом круга, круга истины. Взмах руки в знаке приветствия, и единый крик раздался вновь. «Маноло! Маноло! Дос Муэртос! Дважды погибший!» После двухлетнего отсутствия на арене он выбрал для возвращения годовщину своей второй смерти. Ибо в жилах его текло больше бензина, чем крови. И звало сердце, враненый насос, звенящий страстью и отвагой. Дважды умирал он на арене, и дважды врачи воскрешали его. После второй смерти он удалился от дел, и кое-кто говорил из-за того, что познал страх. Но такого просто не могло быть. Он еще раз взмахнул рукой, и его имя накатилось на него. Сирены провыли снова. Три долгих взрыва. Потом опять воцарилась тишина, и механик в красном и желтом подал ему плащ и принял куртку. Дос Муэртос взмахнул плащом, и металлическая подкладка сверкнула на солнце. И тут раздались последние предупредительные гудки. Вверх в стену ушла широкая дверь. Он набросил плащ на руку, встав лицом к открытым воротам. Сверху лился красный свет, и из темноты доносилось урчание двигателя. Свет стал желтым, затем зеленым. Послышался тихий щелчок включения передачи. Автомобиль медленно выкатился на арену, остановился, дернулся вперед и снова остановился. Это был красный Пантиак со снятым капотом. Двигатель походил на растревоженное змеиное гнездо, прикрытое еле заметным мерцанием невидимого вентилятора. Крылья антенны безостановочно вращались, затем нацелились на Маноло и на его плащ. Для начала Маноло выбрал тяжелую машину, медленную на поворотах. Ему нужно было размяться. Жернова ее мозга, на которых не было записано никаких сведений о человеке, тяжело проворачивались. Потом в ней проснулось сознание, и она двинулась вперед. Маноло крутанул плащом и пнул проревевшую мимо машину в крыло. Дверь огромного гаража опустилась. Доехав до противоположной стороны арены, Пантиак остановился. Толпа ответила свистом и недовольными криками. Однако автомобиль не двигался. Из-за ограждения появились механики с ведрами и выплеснули их на ветровое стекло, залепив его грязью. Тогда Понтиак взревел и бросился было за одним из них, но ударился в ограждение. Потом резко развернулся, нацелившись на Маноло, и рванулся вперед. Маноло сделал Веронику, на мгновение превратившись в статую в металлической юбке. Публика взревела от восторга. Понтиак развернулся и снова атаковал. Я поразился мастерству Мехадора. Мне показалось, что заклепки его костюма соскребли кусочек вишневой краски с кузова. Потом Понтиак притормозил, застыл на мгновение и покатил вокруг арены. Когда он проехал мимо Маноло и пошел на второй круг, толпа ревела. Потом Понтиак затормозил, футах в 50 от Дос-Муэртос. Маноло повернулся к машине спиной и приветствовал публику. Прогремели аплодисменты, и толпы стали скандировать его имя. По знаку Маноло механик вынес ему на бархатные подушки хромированный разводной ключ. Маноло зашагал к Понтиаку, и пока автомобиль дрожа стоял на месте, сбил крышку радиатора. В воздух ударила струя кипятка, и публика замычала от восторга. Маноло врезал ключом по радиатору и по каждому крылу. С тем он повернулся к машине спиной и застыл в неподвижности. Услышав, как включилась передача, он сделал шаг в сторону, и Понтиак в неуловимом рывке пронесся мимо. Но Маноло ухитрился дважды достать ключом багажник. Доехав до ограждения, Понтиак остановился. Маноло снова подал знак механику, и тот вынес на подушке отвертку с длинной рукояткой и подал накидку в обмен на гаечный ключ и плащ. На Плаза дель Аутос вновь сошла тишина. Понтиак, словно почувствовав что-то, вновь развернулся и дал два гудка, затем бросился вперед. Из радиатора вытекала вода, оставляя на песке темные пятна. Выхлопные газы поднимались позади, словно призраки. Понтиак несся с ужасающей скоростью. Дос-Муэртос поднял накидку перед собой и взял отвертку в левую руку, приложив ее жалом к предплечью. Всем казалось, что он обязательно будет раздавлен. Но движением, за которым едва мог уследить глаз, рука его ударила, а сам он легко отступил в сторону. Двигатель захлебнулся кашлем. Но Понтиак все летел на убийственной скорости, резко вильнул, не сумев притормозить, перевернулся, врезался в ограждение и вспыхнул. Двигатель последний раз кашлянул и заглох. Арену потряс гром аплодисментов. Дос-Муэртос был награжден передними фарами и выхлопной трубой. Высоко держа их над головой, он сделал круг по арене. Гудели сирены. Какая-то дама бросила ему из ложи пластмассовый цветок, и Маноло велел механику отнести ей выхлопную трубу и передать приглашение на обед. Публика зааплодировала еще громче, ибо великий Мехадор славился и как великий обольститель, а в дни моей юности это не считалось таким предосудительным, как сегодня. Следующим был голубой «Шевроле». Маноло долго играл с ним, словно ребенок, мучающий котенка, а потом остановил навеки. В награду он получил две фары. К этому времени небо заволокло тучами, и послышались первые раскаты грома. Третьим вышел черный «Ягуар» XKE. И эта схватка стала пронзительным моментом истины, потребовавшим уже не мастерства, но искусства. А когда и он пал в небытие, на песке осталось вместе с бензином и кровь. Потому что зеркало выступало дальше, чем могло показаться, и поперек груди Маноло протянулась красная полоса. Но он вырвал систему зажигания с такой грацией, артистизмом и изяществом, что публика выплеснулась на арену, и страже пришлось применить дубинки и электрохлысты, чтобы выдворить всех на место. После этого, разумеется, уже никто не посмел бы упрекнуть Дос-Муэртоса в трусости. Подул прохладный ветерок, и в перерыве между последней схваткой я купил бутылку лимонада. Его последний автомобиль выехал, едва лишь зажегся желтый свет. Это был горчичный форд с откидным верхом. В Первый раз, проехав мимо Маноло, он дал гудок и включил стеклоочистители. Все зааплодировали. У этой машины есть отвага. Форд резко затормозил, переключился на задний ход и рванулся к противнику на 40 милях в час. Маноло отпрыгнул с дороги, пожертвовав изяществом ради целесообразности, а машина, завизжав тормозами, переключила скорость и снова помчалась на него. Маноло махнул накидкой и ее вырвало у него из рук. Если бы он не отскочил, он был бы раздавлен. Кто-то крикнул: «Это не по правилам!» Но Маноло поднялся, подобрал свою накидку и снова шагнул навстречу врагу. 5 раундов этой битвы до сих пор не забыли многие. Говорят, никогда не было такой игры с бампером и радиатором. Никогда на земле не было такой схватки Михадора и машины. Рев Форда, как 10 сотен обтекаемых смертей, и водителем его был сам дух святого Детройта, а Дос Муэртос встречал его со своей металлической накидкой и хромированным ключом. Форд давал отдохнуть перегревшемуся мотору, поднимал и опускал стекла, прочищал глушитель с туалетным урчанием и густыми клубами черного дыма. К тому времени уже шел мягкий ласковый дождь, и все еще гремел гром. Я допивал свой лимонад. Никогда прежде Дос Муэртос не использовал гаечный ключ против двигателя, только лишь против корпуса. Но в этот раз он метнул его. Некоторые ценители считают, что он целил в щиток зажигания, другие полагают, что он хотел разбить бензонасос. Публика освистала его. Из Форда закапало что-то липкое. На животе у Манолы ярко сияла вторая красная полоса. Лил дождь. Он не смотрел на толпу. Он, не отрываясь, смотрел на врага. Он ждал, вытянув в сторону руку ладонью вверх. Запыхавшийся механик вложил в нее отвертку и отбежал к ограждению. Маноло отступил в сторону и ждал. Форд прыгнул. Маноло ударил. Публика ответила свистом. Дос Муэртос упустил добычу. Но никто не ушел. Форд носился вокруг Маноло, суживая круги. Из двигателя теперь валил дым. Мехадор потер руку и быстро подобрал отвертку и накидку, которые перед тем выронил. Это вызвало новый свист. Когда машина бросилась к нему, из двигателя уже вырывалось пламя. Сейчас некоторые клянутся, что он ударил и опять промахнулся, потеряв равновесие. Другие утверждают, что он хотел ударить, но испугался и отступил. Еще кое-кто говорит, что, возможно, на мгновение он почувствовал роковую жалость к противнику, равному ему по храбрости. Именно это остановило его руку. А я уверен, дым был слишком густым, чтобы кто-нибудь сумел разглядеть, что же там на самом деле произошло. Но автомобиль вильнул в бок. Человек упал на капот, и его понесло на пылающем, как катафалк бога, двигателе навстречу его третьей смерти. И, врезавшись в ограждение, оба они сгорели в яростном пламени. Было много споров насчет этой последней корриды. Но то, что осталось от выхлопной трубы и двух фар, и то, что осталось от Маноло, похоронили вместе под песками плазы. И много слез было пролито женщинами, которых он знал. Я заявляю, не мог он испугаться или снизойти до жалости, ибо сила его не знала предела. Ноги были как поршни, пальцы словно микрометры, волосы черный нимб, и ангел смерти направлял его руку. Если человек познал истину, он сильнее любой машины. Такой человек выше всего, кроме разящей мощи и кратких мгновений триумфа. Правда, теперь он мертв. В третий и последний раз. Он мертв так же, как все, кто пал под ударом бампера или раздавлен колесами. Хорошо, что ему больше не подняться, ибо, говорю я, этот последний автомобиль был его вершиной, и все иное стало бы упадком. Однажды я видел былинку, проросшую в этот мир, там, где разошлись металлические листы. И я уничтожил ее, потому что понял, как я одинок. Потом я часто жалел об этом, ибо этим я уничтожил и славу ее одиночества. Так, по-моему, и машина смотрит на человека. Сурово, потом с сожалением. А небеса проливают над ним слезы из рожденных этой печалью глаз. Всю дорогу домой я думал об этом, и копыта моего скакуна звонко цокали по металлическим мостовым города, а я все ехал сквозь дождь на запад, в тот давний день, той давней весны.